Вы спрашиваете, почему, когда говорите об исполнении ваших желаний или успешном завершении дела, часто бывает, что это сопровождается неудачей и даже разрушением достигнутого. Первую причину указали правильно. Темные, которые на страже всегда, легче всего получают информацию, когда мысль выражена словами и произносится вслух. Даже начертание или запись читается легче, чем улавливается мысль. В тонком мире можно ограждать свои мысли, но произнесенное слово, подобно вывеске или плакату, доступно всем. Правда, когда касается оно высших понятий или выражено в символах, понимание затруднено. Таким образом, никогда не выражайте вслух того, чем не хотели бы информировать темных. Пространство имеет глаза и уши, и не всегда принадлежат они светлым или дружественно настроенным существам. Будучи оповещены об удаче, они тотчас же принимают меры к тому, чтобы уничтожить благие следствия.